Некоторые реакции, как, например, реакция горения этанола, практически необратимы. То есть нельзя создать условия, чтобы она протекала в обратном направлении. Существует много реакций, которые в зависимости от условий протекания процесса могут протекать как в прямом, так и в обратном направлениях. Реакции, способные протекать как в прямом, так и в обратном направлении, называются обратимые. Данная реакция идет с выделением тепла плюс Q, поэтому называется экзотермической. Эта реакция является обратимой, поэтому в уравнении ставится знак обратимости. Правильный ответ 1. Обратимая и экзотермическая.